Ладно, хорошо, мы уже в эфире, так, ладно. Да, заканчивай ты с этими семечками, блин. Все, блин. Приветствуем вас на обратной стороне Цыпсы. Всем привет, друзья. Ну, что, ну давай людям расскажи боевую обстановку, что ли. Ну да. Ну, не знаю, с чего начать. Ну, у нас наступление, как бы, да, усиливаются наступательные действия на разных участках фронта с нашей стороны. То есть так, как мы и прогнозировали, может, где-то с месяц назад, о том, что Авдеевка – это не основное направление, где мы будем наступать, что будут подключаться периодически и другие направления, усиливаться, а потом где-то будет очень серьезный прорыв. Пока, в принципе, все идет согласно нашим прогнозам. Посмотрим, что будет дальше. Конечно, любое наступление и вообще любая война – это всегда проблемы. Всегда проблемы, как бы, да. У нас сегодня на Херсонском направлении было тяжело, тяжелейшие бои были. То есть ребята сегодня переживали очень, очень тяжелые сражения в районе Крынок. Вот, понятно, Маринка, Авдеевка. То есть противник пока силен. Противник силен, и противник будет огрызаться. Почему ты говоришь «пока силен»? Ну, пока он не сдох, он силен, как бы. Потом они все умрут. Я почему-то думаю, что даже когда, ну, хотел сказать, у них не будет, значит, помощи, да, западной, а она у них уже заканчивается. Вот, я думаю, что они даже на автоматах будут до Талова. Ну, я тоже так думаю. Вот, я думаю, что все-таки Запад продолжит поддерживать, просто не так, каким бы хотелось. Вот. Конечно, слушай, ну, я свою версию скажу, что даже если они продолжат поддерживать, рано или поздно это прекратится. Нет, ну конечно. Потому что, ну, конечно. никто не будет содержать кого-то вечно. Ну, раз оказали помощь, два оказали помощь, три оказали помощь. Здесь зависит не от времени, братан, вечно, не вечно, а от перспектив. То есть пока у ВСУ есть перспективы наносить нам урон, и в целом эта история наносит урон России, пока есть такая возможность. Америкосы будут вкладывать. Как только уже перспективы нанести нам урон прекратятся, вот, или будут настолько минимальны, что это будет нерентабельно для американцев, сразу все прекратится. Как-то так, друзья. Ну, дальше все. По боевой обстановке как бы все. Правильно? Ну, да, нечего как бы. Сейчас, ну, нечего. Говорить еще раз, что теперь точно Маринка наша, да? Ну, зачем? Ну, да. Давай тогда перейдем к каким-нибудь темам интересным. Мы как раз сейчас коснулись помощи, да? Вот мы видим, что пан Зеленский был в Америке. Ну, да. И очень смешная поездка получилась. Слушай, ну а вот смотри, вот все как бы над ним смеются, что вот он такой дурак, ездит, просит. А как он вообще, как он должен, вот на твой взгляд, как он должен вот сейчас действовать? Вот чтобы что-то как бы изменить. Не, на самом деле тут же смеются не над тем, что он ездит и просит. Понятно, что он поступает логично. Тут вопрос в том, как это все выглядит. На самом-то деле, понимаешь, то есть определенные правила, да, вот изначально, когда чувак приезжает в футболке, тактических штанах и ботинках. Ну, он в образе, ну что ты. К мировым элитам, да, не работает, есть правила, то есть он сам себя поставил за рамками, за этим кругом, понимаешь, то есть за этим сообществом, он сам из себя сделал клоуна. То есть есть правило. Встречают всегда по одежке. Провожают по уму. Ну, смотри. Погоди. Вот в прошлом году он был на обложке журналов Time. То есть про него писали, самая влиятельная пресса писала. Он был, значит, также в Сенате США, да, и выступал перед ними. И он точно так же был, значит, вот в этом милитари прикиде, да, и да. Ему там аплодировали все, рукоплескали, все. А тут он приезжает, значит, в той же самой одежде, ну, образно говоря, да, и уже его не так встречают. Может, все-таки одежка не имеет значения? А, значит, смотри, я просто объясню. То, что он был на обложке журнала Times, и все его овации, которые он срывал, это не он срывал. Это мероприятие, которое проводил Запад по мотивации украинского общества и украинской армии. То есть это направлено было конкретно. Смотрите, вашего президента поддерживают, весь мир вас поддерживает, сражайтесь, идите насмерть. Есть смысл, победа неизбежна, потому что все вас поддерживают. Все. Тут дело не в этом. Но к нему, как тогда относились, как к клоуну, потому что он ведет себя в этом обществе как клоун, так и сейчас. Просто тогда это скрывали, сейчас это не скрывают. Вот и все. Есть правила, за которые он сам выходит. Он посчитал, что он величина такого уровня, что сам способен задавать и устанавливать правила игры. Моду устанавливать, да? Тренды. Но в итоге к нему отнеслись, как отнеслись. И это только начало. Слушай, ну смотри, тут получается, что Запад-то тоже, по сути, кашалоты ебани. Да. Они же, мы недавно наблюдали, что было в Афганистане. Нет, ну вот мы-то, буквально... подожди, мы-то понимаем это, но я пытаюсь рассматривать это все со стороны нашего противника, да, что тебе как бы внушают, что ты можешь победить, да, обещают помогать, говорят, допустим, что мы будем вам помогать до конца. И я просто понимаю, допустим, ну вот если бы я был, допустим, солдатом ВСУ, да, тебе внушили, что ты можешь победить Россию, да, тебе идет финансирование полностью на все, на одежду, на экипировку, на бронезащиту, на вооружение, там, на зарплаты госслужащим, да, на бордюры в Киеве, да, заменили, мы знаем, бордюры в Киеве, да, тоже, это же, наверное, тоже американцы проплатили. Вот, и вдруг потом в прекрасный один момент, я понимаю, хотя бы, знаешь, там, ну, снижалась бы помощь бы, ну, по ступеням, да, а тут получается просто раз, как бы, и на бутылку посадили. То есть, ну, тут уже надо понять, что эти союзники, ну, нехорошие, да, вот у Арестовича вчера был эфир, и он там уже прямым текстом всех петушил. Вот ты не смотришь, а зря. Он уже прям, ну, прям петушил, короче, всех. Сказал, что белый господин, которому, вот, говорит, Россия хочет слезть с этой иглы, да, с западной, а мы, говорит, на нее залазим. То есть он прямо вот, ну, белого господина называл петухом в открытом прям, значит, текстом. Вот. Ну, как вообще? Ну, вот ты приезжаешь, твоя страна воюет, у тебя большие потери, ты просишь, значит, помогите нам, да, вы же наши союзники, а немцы вообще говорят, а вы нам и не союзники. Ты слышал, да? Да. Ну, то есть... Здесь такой момент, понимаешь, опять же, Украина это инструмент, это не субъект политики, это объект. Да, это мы это понимаем с тобой. Мне вот интересно, почему вот ты же родом как бы с тех краев, почему там люди, они не поймут? Почему тот же Зеленский не поймет, что ему сейчас надо спасаться, что ему надо спасать людей, ему надо спасать страну, а он берет, говорит, нет, мы будем призывать всех подряд и будем воевать до талого. Ну, никого не останется. Он же уже должен прекрасно понимать, что шансов победить Россию нет. Насчет Зеленского и всех, кто правил Украиной все эти годы, им вообще плевать, чем будут с Украиной и украинцами. Тут не надо их пытаться понять, там все понятно. А вот насчет украинцев, вот у меня такая теория с самого начала, да, вот как можно было, почему люди нам, когда поняли, что Майдан америкосы проплатили, инициировали, да, то есть что сотню расстреляли на самом деле не Беркута, то есть все началось с чего, ну не началось, а именно... Переломный момент какой был? Что расстреляли майдановцев, вроде как Беркута, да? И поэтому вот Майдан вспыхнул, переворот, все дела и так далее. Когда люди поняли, что майдановцев расстреляли не Беркута, а что майдановцев расстреляли снайпера, среди которых были грузины, которых наняли вот как раз такие элиты и западные спецслужбы, да? Для того, чтобы они это исполнили. Когда все поняли, почему же они, блядь, на Майдан не вышли? И не сказали, вы нас обманули, давайте все вернем обратно. Нет, ну хорошо, подожди, Майдан, ладно, но вот ты сидишь в окопе. Не-не-не, подожди, дослушай, пожалуйста. Здесь момент какой? Момент в трусости людей. То есть они 8 лет до начала специальной военной операции, понятно. То есть они 8 лет, украинский народ жил в ракушке, да, то есть им выгодно было всем. Опять же, самая большая проблема человечества, от которой все проблемы, войны, не войны, абсолютно все дерьмо в этом мире, в первую очередь из-за трусости. И вот 8 лет до начала СВО украинцы, им выгодно было верить тому, что говорили по телевизору. Донбасс бомбит себя сам. Да, Донбасс бомбит себя сам. Почему было выгодно? Потому что, во-первых, если ты не веришь в это, да, пытаешься найти правду, правду ты найти можешь. Есть интернет, есть позиция другой стороны, да. Но зачем? Тут найти правду — это два варианта. Или смириться с тем, что тебя как лоха обманывают, или же заявить о том, что тебя обманывают. А это чревато тем, что или правый сектор придет по голове, настучит, или в СБУ посадят, как бы, да. Поэтому людям нравилось обманываться. Они такие, да, там и тому подобное. Понимаешь, сейчас то же самое. 8 лет украинцев воспитывали просто как молчаливых петухов. Понимаешь, вот они такие молчаливые петухи, как бы. И сейчас просто пришло время, когда их начинают на фронт просто вот через полено и топор, понимаешь, все. Они все, их приучили молчать, они будут молчать. Многие так не думают. Многие прекрасно, большинство прекрасно понимает, что происходит и что будет дальше. Но их 8 лет учили молчать и быть покорными, молчаливыми петухами. Вот и все. И это происходит. Кто не захотел, те свалили сразу. Кто в Россию, кто в Европу. В 14 году, кто не смирился, не захотел, свалили на Донбасс в ополчение. Все, как бы. Остальные сейчас просто идет процесс, и они прекрасно понимают, но они уже привыкли молчать. Они многие, много лет молчали из-за трусости. И сейчас они готовы идти на смерть, вот чтобы идти в мясорубку, но они настолько трусливы, что согласны идти в мясорубку, но боятся что-то сказать, как бы там, публично заявить, объединиться, выйти на улицу, да? Нет, они лучше тихонько поедут на заклание. Вот такая фигня. Ну, я тебя понимаю. Я просто смотрю, вот, допустим, я украинский солдат. Вот я сижу в окопе. Мне говорят, ребята, потерпите, вот каждый день потерпите. Сейчас нам поступят джавелины, сейчас нам поступит то, сейчас нам поступит это. Нас союзники не бросят, да? И вот ты там терпишь, у тебя там, значит, друзья гибнут и так далее. Ты там сидишь под обстрелами. Там эта русня вонючая без конца лезет, наступает. Орки. Это орки, это жуковская тактика. Они никак не остановятся, все время лезут, каждый день лезут. Да, и тут тебе в один прекрасный момент тебе говорят, что... помощи не будет. Ребята, теперь вы сами. Помнишь, я все время в пример приводил вот этот фильм «13 часов Бенгази», значит, «Тайные солдаты Бенгази», да, когда они улетали в конце, разгромили страну, и когда улетали, просто чуваку, который работал у них в посольстве, подарили шоколадку и сказали, ну, наведите тут порядок, и улетели, да. Да, да. Вот у меня постоянно параллели вот с этим фильмом, да, и ты думаешь, блин, ну то есть вам всего понаобещали, вы реально уверовали в то, что вы можете сражаться, ну, они сражаться могут, мы это не отвлекаем, не отрицаем, да, но сам факт в том, что тебе говорят, все, ребят, теперь вы сами, теперь без союзников. Ну, вы, вот человек, который сидит вот сейчас с автоматом, он что, не понимает, что это кидок просто, что это чистой воды подстава? Братан, да, смотри, во-первых, их ограждают от информации. То есть. Ну почему ограждают? Вот уже Арестович, он же вещает на украинскую, подожди, публику. Они не смотрят Арестович. Смотри. Они проводят сборы. Каждую передачу они проводят сборы для украинских солдат. То есть к ним обращаются подразделения. Они их ставят там в график какой-то. И каждое, значит, у них видео, сборы для данного подразделения, да, они как бы в принципе помогают много, и их смотрят солдаты, то есть когда он прямым текстом говорит, что все, ну все, короче, пацаны, все, кино не будет, ну, Чё, неужели не закладывается в голове что-то, что ну, что-то мы делаем не то? Знаешь, умный же человек, он чем от дурака отличается? Что если умный человек сделал что-то не то, он может это переосмыслить, и даже там, если он не прав, что-то там переделать, исправить, там, даже извиниться, предположим, да? Я ни в коем случае не призываю там извиняться передо мной кого-то, вот, но смысл в чем, что, ну, ты же понимаешь, что что-то ты, куда-то ты завернул не в ту сторону, что чем дальше ты идешь вот по этому направлению, будет только хуже. Все уже понимают, да? Я так понимаю, что многие там, даже там, с тем, с кем мы раньше общались, с той стороны, да, они все надеялись, что Путин вот-вот умрет, да, и вот им рассказывали какую-то историю, что Путин вот-вот умрет, что он в этом месяце не умер, он умрет в том месяце 100%, тот месяц наступает, он в этом месяце умрет, он вот в этом месяце умрет. Сейчас мы видим, что Путин сказал, ну, ребят, все, ситуация сложная, я иду еще на 6 лет. Не на 2 года, не на 4, еще на 6 лет. То есть, меняться ничего не будет. Так как он выстроил себе какую-то модель, набросал примерно на 6 лет, она так и будет идти. Ему никто не помешает. Если за 30, там, за 20 или сколько лет он сейчас там у власти, я не знаю, если никто не мог ему ничего сделать, никто не смог сделать какую-то оранжевую революцию, еще что-то, чтобы его каким-то силовым путем там свергнуть, или еще что-то, то, ну, у вас это точно не получится. Ну, не получится у вас это. Он вас всех пересидит, переживет. Он сделает так, как ему надо. И, ну, все будет как бы по плану, да? Ну, вы реально думаете, что вы сможете что-то изменить, но это же нереально. Это все равно, что там биться головой об стену и верить в то, что ты ее пробьешь. Ну, ну да. Ну, видишь, во-первых, нужно понимать, что большинство ВСУшников – это люди неумные. Вот. Во-вторых, многие не смотрят новости. Те, кто смотрит, они не верят, думают, какая-то игра. Они верят командирам. А командиры их умело обманывают. Это нормально. Вот, кстати, еще советуют, ты мне про фильмы напомнил, советую еще фильм начала 2000-х с Пирсом Броснаном «Портной из Панамы». Может, вы смотрел? Нет. Короче, там прикол какой. Английский разведчик отправляет его в Панаму работать. Ну, как бы там, нелегалом, да. И он, пришел в консульство, все там осмотрелся. И начал что-то выдумывать, чтобы бабла срубить. И, короче, он придумал схему, что сейчас президент Панамы собирается китайцам продать там, короче, этот права на порт в этом проливе панамском. И нужно срочно делать переворот. И есть подходящие люди для этого переворота, короче. То есть он все это самое, чтобы получить бабло и свалить. А там вот этот замес, который он намутил, уже его не интересует. Вот это к твоим словам. Кстати, хороший фильм. Мне надо посмотреть его. Посмотри, мне прикольный. Мне сюжет уже понравился. «Портной из Панамы», да, бомбовый фильм, я тебе говорю. Ну, блин. Ну, кстати, самое главное, вот, значит, самый главный источник наш испанский, он смеется над американским источником, да, над Арестовичем. Но Арестович уже достаточно резко высказываться стал, то есть уже даже эмоционально там где-то. Да? Если раньше он был похож на такого парня, который всех успокаивал, то сегодня я смотрел, у него уже был, он за малым орать не начал. И блякать там, как я, через слово. Ну, видимо, ему его образование и культура не позволяет еще, он до этого не дошел, но я думаю, будет время, когда он уже и заблякает. Ну, понимаешь, он матерится по-русски, ему нельзя для того, чтобы не спалиться. У них что, есть мат свой какой-то? Так я и говорю, вот нельзя, чтобы не спалиться, что он агент Кремля. Я сколько видел видео, значит, наших противников, где они там на мове размовляют, а матерятся на русском. Я думал, у них, значит, нету мата. Ну да, наверное, да. Плохие слова есть на украинском языке? Ну там разные. Там. Ну вот у нас, к примеру, в академии Ну, в МВД там один офицер. Нет, ты говори полицейская академия. Полицейская академия давай у нас. Так в говорить, полицейской так академии, да. Один офицер, там очень мало было, хотя это, ну, Киев на русском все там говорили всегда. Там мало было украиноязычных офицеров, но те, которые были, у них там разные такие приколы были. Вот они иногда там, когда курсанты накосячат, они такие недополки, ну типа окурки, короче, недополки, так знаешь, ну звучит-то классно, там недополок, блин. Вот. Да вообще, я поэтому считаю, что в этом ничего плохого нету. Это, ну, как такой местный колорит, мне кажется, ну, даже забавно смотрится. Мне даже всегда нравилось, знаешь, когда наши ребята из ополчения, они же были на территории как раз-таки Украины, да, жили, и они вот там разговаривают по-русски, а потом могут раз там перейти на мову, это так забавно выглядит. Поэтому я, в принципе, в этом ничего плохого не вижу. Вот. Ну, что... Кстати... Мы говорили по поводу того, что понимают, не понимают, что их кинули, да, но давай обсудим еще, знаешь, какой момент, что по вооружению-то, пока мы видим, что ничего не дали, списки представлены, и вооружение никакое не дали. Там опять помощь выделили на 200 миллионов, 200 миллионов, я как раз-таки как-то ржал один раз, что типа 200 миллионов и Баскин-Роббинс мороженое, знаешь, ну это примерно, наверное, для такой большой страны европейской 200 миллионов это просто вот сутки, что там заткнуть какие-то дыры. Если касательно армии, ну хватит на сутки заткнуть дыры. Если касательно всего населения, то не хватит. Кстати, знаешь что, я сегодня специально ел яичницу. Ел что? Яичницу. Вот ты сейчас говоришь, чтобы тебе люди завидовали. Ты же что, не знаешь, что в России это дефицит большой? Так я вот о чем и говорю. Я хотел же, я же посмотрел, что оказывается в России дефицит. Думаю, а получится у меня съесть такой деликатес или нет? Что мне, чтобы мне съесть? Дон Периньон, значит, $1000 за бутылку и черную икру, тоже там за 1000 или за $2000, или яичницу. Я выбрал яичницу. Так заскучал по яичнице. Пока яичница не стала запрещенкой. Да, ну я же тебе говорю, сейчас можно черной икры намного быстрее найти и поесть, нежели чем яичницу. Вот, кстати, мы пошутили, да, вот ты говоришь, что хватит только на войну, а на обычную жизнь не хватит. Ты знаешь, что в Киеве закрыли 6 станций, по-моему, метро, да? Там потоп у них. Да. А в Москве открыли, а в Москве открыли 7 и сказали, что еще 14 открывается. Слушай, понимаешь, в чем дело? Дело в том, что, ну, когда тотальная коррупция происходит в стране, то у них и наводнения в Киеве бывали из-за того, что ливневки не чистили. Просто они на всем экономят, чтобы больше украсть. Потому что на самом деле никаких проблем с метро в Киеве никогда не было, с этими потопами и так далее. Струйки воды в метро всегда мы наблюдали, как бы. То есть вообще это не проблема, там всегда это все было организовано четко. А сейчас довести метро до того, чтобы вот такое происходило, ну, это, конечно, жизнь. И это только начало, а метро – это целая система. Оно сейчас начнет как карточный домик рушиться. Вот. Но, нет, но отсутствие, они знают, метро в Киеве – это будет жесть. Там просто логистика во всем городе нарушится. Там вообще будут пробки такие, блин, по 100 тут часов. Даже, тут даже не пробки, слушай. Тут мне даже жалко простых людей, которые... Там, ну, конечно. Да, могли конечно. Бы использовать, не знаю, там, метро там, в случае какой-то поветренной тревоги нашей, да, когда мы бьем по каким-то военным объектам, ну, там бывает какой-то дрон или ракету сбивает ПВО, она может не туда упасть, кто-то мог спускаться в метро, а чем меньше метро, тем меньше, значит, бомбоубежищная работа. Вот, но это же все влияет. В Киеве вот станция метро Арсенальная. Это, по-моему, самая глубокая станция метро в мире или в Европе, как минимум. То есть там арсенально, там так прикольно, там эскалатор, спускаешься, то есть максимально длинный эскалатор, спустился, прошелся немножко так площадочка, еще эскалатор вглубь, такой же длинный. То есть там, ну, мощно, мощная станция метро, конечно, арсенально. Но это же все советская школа, пусть там себе не накидывают пуха. Да. Что это же мы строили, мы, это советская школа, советский инженер. А вот они же говорят, что, значит, Москва, там все это же на болотах, это все Макшане, или как они там говорят? Мукши, что-то такое. Что-то, ну, какой-то у них не, есть. Не, ну, они вообще русских называют уграфины, там, типа, вообще ну, там. Ну, неважно. Ну, вот, короче, у графинов просто сеть, 7 станций открыли, да, и, значит, 14 еще открывается в ближайшее время. 14 станций. Это потому что в Мордоре используют рабскую силу, есть детское рабство, да и вообще, короче. И станции метро будут украинские пленные строить. Как раньше немецкие, сейчас будут украинские. Ты же мне все время говоришь, чтобы я следил за базаром, а то вырежут куски. Это чисто поорать. Нет, понимаешь, братан, в данном случае, даже если вырежут, в это никто не поверит. Да, на Новый год мы едим яйца просто. Или, а у кого нет денег, те оливье без яиц заменяют чем-нибудь другим. Любопытно, да. Хорошая версия, да. Ну ладно, заканчиваем тогда. Да, отдельно хотел бы сказать, во-первых, передать привет нашим фронтовикам. Пацаны, красавчики, вы, ну, реально лучшие люди страны. Спасибо вам за то, что вы делаете. И отдельно хочу сказать спасибо нашим подписчикам. Ну, периодически там раз в день кто-то пришлет какую-то сумму, там 100 рублей, 300 рублей, кто-то 2000 рублей там. То есть кто-то присылает все время на методички. Спасибо вам большое. Скоро будет следующий тираж. Вот, при этом многие, кто прочли, пишут, что, ну, реально круто. И главное, понятно даже людям, которые вообще не в теме, далеко не в теме. Поэтому спасибо, ребят, за поддержку. В принципе, это все ваша заслуга. Вот, и то, что она расходится все-таки, это тоже ваша заслуга. Спасибо вам большое. А я тогда возьму за правило, я буду передавать привет нашим раненым бойцам, которые уже не на фронте, а которые в госпиталях лежат. Кто-то с легким ранением, кто-то с тяжелым ранением. Хочу сказать, чтобы ребята не падали духом. И, скажем так, на канале будет как можно больше мемов, чтобы хоть немного поднять им настроение. Это правильно. Ну, все тем так... более, эти мемы поднимают настроение не только раненым, но и тем, кто сейчас на передовой. Так что, ну, нормально. Отлично. Все, тогда до связи, до завтра. До завтра, друзья.